Глава 33. Тыковка. На работу приходится опоздать. Утром унитаз не отпускал 2 часа, вне зависимости от того, есть чем блевать или нет. Кажется, эти уколы, которые должны поддерживать его организм, уже не так хорошо помогают. Надо бы поговорить с Жасмин. Пусть сделает с этим что-нибудь, а то чертовы побочки не дают работать. Том придумал для себя целую систему, которая до сих пор помогает скрывать свою болезнь в офисе. И даже здорово, что Майя знает. Иногда она прикрывает его, особенно если нужно по-тихому свалить на укол или просто посидеть отдохнуть. Черт, как же быстро он начал уставать. Иногда не соображает даже в элементарных вещах. Он перестал принимать встречи до 11 утра, кроме тех, которые совсем общие и обязательные. В эти дни Том жрет горстями противорвотное и противодиарейное, иногда даже втайне от Кэтрин. Ей не нужно знать, только больше нервов. Слава богу, когда все обзаводились личными ассистентами, он отказался от этой идеи. Сейчас сам забивает календарь вымышленными делами, чтобы никуда не выходить. Сегодня он остается без завтрака. Кэтрин собрала ему какую-то еду в контейнер, но съесть ее до обеда теперь не получится. В 11 у них встреча с Джеком и Леоном. И до нее точно нельзя блевать. Слишком уж все серьезно. Расчеты и первые разработки по бортовому компьютеру закончены. Настало время защиты проекта. «Привет!» Джек ловит его прямо у двери кабинета. «Есть новости. По бортовому, надеюсь?» Воодушевляется Том. «Да, но ты не радуйся!» Поднимает тот стопку бумаг. «Новости не очень хорошие. Нужно удешевляться. Пойдем ко мне». Джек тянет его за рукав. «Там удобнее». Приходится сделать круг по офису. Огромный кабинет финансистов расположен на другом конце этажа. Черт его знает, как Джек выдерживает управление этим модельным домом. У него там из парней только аналитики. И те сидят в своей резервации. А вот чтобы попасть в обособленный и отделенный стеклянными стенами кабинет финансового директора, нужно пройти по подиуму, широкому проходу, делящему open space ровно пополам. «Ты меня пугаешь», — признается Том. «Там настолько все плохо». Джек выдерживает драматичную паузу. Они доходят до двери, и от напряга становится тяжелее дышать. Блять, вот почему. Прошло всего пара месяцев, он лечится, но все равно от любой херни становится тяжелее дышать. Кэтрин говорила, есть какие-то специальные ингаляторы, нужно попросить такой. Правда, Том не представляет, как беспалевно им пользоваться. «Ты чего на себя напустил?» Возмущается он, опускаясь на стул. «Это обязательно?» «Новости плохие», — подсовывает ему под нос бумаги Джек. «Мы не сможем это запустить». «Почему?» Том быстро пробегается взглядом по цифрам. Одно только железо выходит по розничной цене очень неплохого компьютера. Но почему сразу отказ? Тут еще можно ужаться. В конце концов, стоимость материалов тоже не финальная. Реально стоит поискать что-нибудь попроще, поторговаться, подписаться на объемы поставок. Такой рыночный потенциал, как его упускать? «Это мелочи», — словно читает мысли Джек. «Посмотри оценку программного обеспечения». Перелистнув на следующую страницу, Том застывает на месте. «Сколько? Ты чего насчитал?» Ошарашенно хрипит он. «Это не должно!» «Предварительная оценка рабочего времени под твои запросы. Помнишь, мы заказывали?» «Помню. А почему час работы столько стоит?» «А это анализ рынка труда от Джанин. Тут у тимлида зарплата похожа на нашу». «Ага. Чувствую, что мне недоплачивают», — возмущенно выдыхает Том. «Ты нет?» «Братишка, мы оба в рынке по зарплатам», — улыбается Джек. «Ты просто не умеешь пользоваться деньгами. Это другое. Но что касается разработчиков, да, они пиздец дорогие. Тут либо смириться, либо отказаться». «Давай поищем тех, кто подешевле», — поднимает голову Том. «В Мексике есть разработчики?» «Ага. Будет у нас еще один проблемный завод в Китае, только с программистами». «Встреча через полчаса, да? Можно я пока расчеты заберу?» «Конечно», — сочувственно кивает Джек. «Как раз хотел поговорить с тобой, чтобы не на встрече». Том понимает, что он имеет в виду. Торговаться с самим собой в присутствии Леона — херовая затея. А так у него будет время, чтобы осознать цифры, хотя бы несколько раз просмотреть их. Вернувшись к себе, Том опускается в кресло и с тоской замечает контейнер в сумке. «Можно было бы устроить диверсию, поесть, а к началу встречи свалить в уборную и сказать, что отравился. Кто бы поспорил, это дало бы ему примерно час. Но это глупо. Тем более, что время ушло бы не на анализ цифр, а реально на блевань и страдания. Уж это Том отлично выучил за последние месяцы. Нет, нужно сесть, трезвым взглядом все просмотреть и принять решение, которое он будет защищать на собрании, как блядский взрослый человек. Спокойно. Еще раз, как проговаривали, цена железа для одной модели — это как голая себестоимость единицы. А вот разработка, Джек вроде раскидывал, должна распределяться по-другому. Черт, башка не соображает. Том в очередной раз перелистывает страницы, пытаясь понять, как сложить это в финальную стоимость одного компьютера, пока не добирается до последней. Господи, умница Джек, он все сделал за него. Распределил затраты, кинул наценку. Взгляд цепляется за цифру, выделенную жирным. Пальцы сами собой тянутся к подбородку, и Том в задумчивости щипает себя. Нет, это никуда не годится. Они торгуют приблудами, которые может позволить себе любой, у кого есть машина. Даже распоследняя развалюха, хозяин которой живет на пособие, а тут под продукт нужно будет брать отдельный кредит. Для решения не хватает еще одного взгляда. Том достает мобильник и быстро находит в контактах нужный номер. К счастью, трубку снимают после первого гудка. «Что случилось, тыковка?» — встревоженно спрашивает Женевьев. «Привет. Минутный вопрос. Представь, что наш бренд начал продавать внешний бортовой компьютер. Ты бы купила?» «От нас?» — задумчиво тянет она. «На какие машины он подходит?» «На любую, у которой нет своего. У нас еще не готово исследование по уровню авто наших клиентов», — начинает рассуждать Женевьев. «Но предварительные я видела. Кажется, мы можем рассчитывать примерно на треть нашего рынка. Не гарантирую цифру, понимаешь?» «Ага», — кивает мобильнику Том. «Так купила бы или нет? Он дешевый? Он пиздец дорогой». Когда Том называет сумму по расчетам Джека, Женевьев шумно вздыхает. «Нет, тыковка», — грустно произносит она. «От нашего бренда я бы это не купила». «Понял, спасибо». Быстро прощается он. «Ты очень помогла. Скажи кабинету, что папочка скоро его заберет». «Пошел к черту», — пыхтит Женевьев и отключается. Том проверяет время и поднимается. «Пора». «Боже, 2 месяца в расчетах и разработке этого проекта». Где-то на задворках сознания он уже реализован и разъехался по магазинам. Это будет очень больно. У выхода он ловит на себе встревоженные взгляды, Том был так занят новостями, что даже ни с кем не поздоровался. Это херово. «Всем привет!» Виновато оборачивается он на кабинет. Реальность возвращается к нему привычным гулом. Некоторые из ребят даже не отрываются от мониторов, просто машут в знак приветствия. Кажется, сегодня все на месте, и это здорово. Невозможно запомнить, кто в отпуске, а кто взял больничный. «Всё в порядке?» — подходит Майя. «Не совсем», — кратко объясняет Том. «Посмотрел расчёты от Джека. Там, в общем, грузи из системы банк идей». Она больше не произносит ни слова, отпуская его на презентацию. В моменты, когда нужно собраться, Майя оказывается умницей. Как бы ещё поднять ей зарплату за то, что кое-где она заменяет его? Вернуться к компьютеру. Чёрт, это будет сложный разговор. Том даже самого себя ещё не уговорил. «Доброе утро», — кивает Леон, когда он заходит в конференц-зал. Маньяк. До встречи ещё пару минут. Как только он успевает везде вовремя. Том видел его календарь. Там даже поссать времени нет, не то что работать. И при этом у Леона всё под контролем. Ебучий киборг. Рамон и Сэп из операционки заменяют Гэри на этой встрече. И они дисциплинированно занимают свои места за столом. Чёрт, они вряд ли даже толком в курсе, что происходит, а вместо презентации получат единственный лист бумаги, на котором цифрами выведено слово «катастрофа». «О, я думал, первый приду». Протискивается в дверь Джек. «Вам что? Маховик времени выдали?» «Только лорду», — успокаивает его Том. «Я просто ничего больше не делал, чтобы не опоздать». «Удобно», — одобрительно поджимает губы тот и кивает. «Нужно тоже попробовать». «Теперь, когда вы разогрелись болтовнёй», — раздражённо сверкает очками Леон. «Давайте приступим к теме собрания». Рамон и Сэп переглядываются. Они никак не могут привыкнуть к этим тихим, но пугающим вспышкам гнева. Леон не повышает голоса, но одной дужкой очков наводит ужас на весь офис. Неудивительно, что за час до встречи с ним у людей уже руки потеют. «Наша презентация посвящена разработанному продукту, который носит кодовое название «Внешний бортовой компьютер». К сожалению, сегодня она пойдёт не по стандартной процедуре. Мы с Джеком обсудили финальные расчёты». Широко улыбается Том. Может, так никто не заметит его истерики? «И к сегодняшней защите проекта мы приняли решение...» Чёрт, сложно, это слишком трудно произнести. Он почти жил этой мечтой, как раз так, как хотел Леон. «На сегодня мы не готовы запускать проект в жизнь. Это слишком дорого для нас, а значит, слишком дорого для клиента. Нужно тихо, спокойно, не задыхаться и не кашлять. Необходимо найти новый проект в разработку. Что-то более простое и подходящее нашему покупателю». «Извини», — уточняет Леон. «Секунду». Джек передаёт ему папку с расчётами. «Посмотри цифры, пожалуйста». «Понимаю, мы взяли много времени на проработку», — успокаивает всех Том. «Но, к сожалению, так случается. Бортовой компьютер не полетит. И я обсудил с маркетингом, Женевьев со мной согласна. Мы это не продадим». «Операционка», — спрашивает Леон. «Гэри же в отпуске. Я решил не включать ребят», — признаётся он, виновато поглядывая на Себа и Рамона. «Но, полагаю, ответ очевиден для всех. Рыночная стоимость вынудит многих клиентов взять ещё один кредит, чтобы позволить себе поставить такую роскошь на свою машину. А это уже убивает весь смысл ездить на бюджетках». Каждым словом он сам себе разбивает сердце. Это ведь была великолепная идея. Все казалось решенным, пока не появились финальные цифры. Прорабатывали сокращение расходов. Задумчиво произносит Леон, так и не оторвав взгляда от расчетной стоимости. Вижу варианты. Даже обсуждали вывод команды разработки в Южную Америку. И в чем проблема? Мы не справляемся с заводом в Китае, пожимает плечами Том. Зачем нам еще одна бесконтрольная команда? Верно ли я понимаю? Наконец откладывает папку Леон. Ты не готов защищать эту идею. Верно. Не все, что мы разрабатываем, будет жизнеспособным. Сейчас я бы взял фокус на новое изобретение, а не на то, чтобы пытаться выебать мертвую лошадь. Последние слова хлестко разрезают воздух, заставляя вздрогнуть всех присутствующих. Зато они отлично доносят суть его мыслей и не оставляют пространства для дальнейших споров. Черт! И когда ему пришлось стать оратором? Это довольно точное сравнение, поднимает брови Джек. Мы впервые учли все факторы, которые обычно забываем, поэтому я поддержу решение тыковки. Хорошо. Коротко кивает Леон. В этом случае не вижу смысла вас задерживать. Все спешно поднимаются, но бесстрастный голос заставляет замереть на месте. «Том, могу я...» «Да, конечно!» Улыбается он и возвращается на свой стул. Когда дверь за остальными закрывается, и они с Леоном остаются вдвоем, Том расслабленно откидывается на спинку и поворачивается к брату с разведенными руками. «Что, родной?» «Ты хотел от меня взрослых решений?» «Мы потратили 2 месяца впустую. Мы поняли, в какую сторону не стоит двигаться». Пытается звучать спокойно Том. «Это очень ценно». «В какую же?» «Разработка софта, конечно. Не наша сильная сторона, и вряд ли ей станет. Мы тут технари в самом простом смысле. Железки, магниты, пластик. Посмотри на моих. Механики. Чем ты теперь собираешься заняться? Хоть тон и не меняется, Том понимает. Леон начинает закипать. Подниму банк идей. Считает на пальцах он. Посчитаю зарплату, согласую новые дизайны, нарежу задачи на неделю и уеду в отпуск. Какой к черту отпуск? Том, ты еще не понял, что проблемы только продолжаются. У нас нет ничего нового, что можно выпустить в течение хотя бы года. Обычный такой отпуск. Поеду в Германию, погуляю по Баварии. Леон едва заметно морщится, и от напряжения голова отключается напрочь. Тома начинает нести хер знает куда. «Заеду в Ингольштадт на завод одного знакомого нам с тобой концерна». В памяти всплывает информация, которую он узнал от Кэтрин. «Может, там подрежу что из идей». «Серьезно?» «Меня тут в журнале напечатали, так что раз уж я молодой гений из Британии, надо этим пользоваться. Ты сам говорил, что нам не хватает международной работы». «Хорошо». Сцепляет пальцы в замок Леон. «Только не слишком увлекайся баварским пивом». Знал бы он, на что на самом деле похожа жизнь Тома сейчас, не говорил бы так. Никакого алкоголя, табака и даже кимчи, который мама Кэтрин передала, вообще-то ему нельзя. Более скучной жизни не придумаешь, но это все еще не смерть. «Вернусь со свежей головой», — обещает Том. «И обязательно с новым изобретением». Остались сущие мелочи. За пару дней найти человека из концерна и подружиться с ним. Гений или нет, Том не знает ни одного немца, кроме этого Патрика, с которым общается Кэтрин. А тот точно не по автомобилям. Вот ты и заврался, тыковка Гибсон.